Оберст не улыбнулся. — Я не думал, что здесь тоже стучат кости. — Фатерланде, — сказал адъютант, — не знают об этом поражении. О нем не сообщали населению. — Я надеюсь, герр Оберст, что вы сохраните нашу беседу в абсолютной тайне. О, вы можете не сомневаться. — Если я узнаю, что моему мундиру известно что-либо, я его сниму и сожгу, — ответил инструктор, перефразировав слова Фридриха. Он осмотрел бар. За столиками шумели офицеры. Солдаты патруля, вызванные с улиц, выволакивали за дверь местного фюрера, пьяного Мурда. Около музыкальной машины, со скрежетом выбрасывающей в зал мелодии и марши, сидел несколько дарровских молодчиков, торговых агентов, министра продовольствия Дарры. А в углу, за бутылкой баварского пива, расположился Корветтен-капитан с черной повязкой на лбу. Единственным глазом он молча буравил дородную фрау Зильберт. — Кто это? — спросил фон Гердалер. — Командир знаменитой субмарины Ганс Швигер. — О! — восхищенно сказал инструктор. — Швигер, оказывается, тоже в Финмаркине. Делает честь нашей флотилии, Норд. — Обратите внимание, — заметил адъютант, — как он жадно смотрит на фрау Зильберт. Но у него ничего не получится. Комендант Лина Хамари. Капитан Фрэнк прибыл в Финмаркин раньше Швигера. Через несколько дней адъютант позвонил фон Гердалеру по телефону и сообщил, что можно явиться на прием к командующему, который находится сейчас в хорошем расположении духа. — Проходите, — сказал адъютант. Инструктор, раздвинув дверные шторы, вступил в кабинет командующего Лапландской армии, отчеканил с порога. — Оберст фон Гердалер прибыл для рапорта, ваше превосходительство. Никакого ответа. Кабинет был пуст. — Что за чертовщина? — вырвался инструктор. — Подойдите сюда, оберст, — послышался за ширмы, разделявший кабинет надвое. Фон Гердалер прошел за ширмы и увидел своего командующего. Генерал Дитм был сухоньким и бодрым на вид старичком, только желтизна кожи от разлившейся желчи выдавала его старый недуг. Над лысиной генерала светила кварцевая лампа, и командующий сказал: «Советую вам, оберст, хорошо восполняет недостаток солнечного света. Итак, мне рекомендовали вас в имперском комиссариате как наиболее деятельного офицера. Господин Тарбовен отзывался вас в самых лестных выражениях». Инструктор признательно склонил голову, и генерал Дитм разрешил ему говорить. Фон Гердалер начал издалека. «Он счастлив видеть себя здесь, на 69-й параллели, где носители Эдельвейса вот уже третий год утверждают свое право владеть землями, которые нужны Великой Германии и будущего». Но это было только льстивое начало. И когда он заговорил о деле, в мертвых, как у рыбы, глазах генерала появился настороженный блеск. Он не привык, чтобы офицеры входили в его кабинет с проектами. Во время своей речи фон Гердалер, не очень назойливо, но к месту упомянул слова из приказа Дитма: «Именно здесь мы должны доказать русским, что немецкая армия существует и держит фронт, который для русских недостижим». Свои же слова, но услышанные из чужих уст, показались генералу более весомыми, и он ободряюще кивнул головой. «Этот офицер, хорошо осведомленный о действительном положении на фронте, нравился ему все больше и больше». Генерал понемногу сам воодушевлялся идеями инструктора, и только раз перебил его, когда тот вскользь упомянул о возможной угрозе русских танков. «Танки!» — пренебрежительно усмехнулся Дитм. — Мы, пожалуй, единственные войска фюрера, которые даже не обучены борьбе с ними. Нам это и не нужно. Там, где пройдут наши егеря, не пройдет ни один танк. Вам должно быть известно, оберст. — Мне известно, ваше превосходительство, о тундровом рельефе Лапландии, совершенно непригодном для продвижения танков. Это звучало дерзостью. Инструктор признавал, что танки могут не пройти, но о славе героев Крита и Нарвика он умалчивал. И вообще, к чему он клонит, — подумал генерал. Покойный командир Ваффен-СС Рудольф Беккер, — продолжал инструктор, — рассказал мне о необходимости лишить русских оленей, которыми снабжаются их северные дивизии, и мне кажется, что, исполнив его последнюю волю, мы лишим русских их основного транспорта, оленей, для продвижения по труднопроходимой местности, я предлагаю следующее. И пока он излагал свою мысль, командующий Лапландской армией думал: «Этот инструктор не глуп. Надо держать его при себе». «Кинофильм?» — спросил генерал. «А это еще зачем?» «Мне кажется», — продолжал развивать свои мысли фон Гердалер, «и вы, экселленс, не будете оспаривать то, что в Берлине о нашей Лапланд-армии сложилось несколько превратное мнение, не столь уж и лестное для носителей Эдельвейс. Они склонны в нашем Зицт-Криге усматривать скорее не стратегическую необходимость, а просто недостаток боевой активности, и Берлин этого не прощает». «Мой друг», — Дитм почти любовно потрепал оберст по плечу, — «вы словно читаете мои мысли. Действительно, чиновникам Рейхсвера может показаться, что мы впали в зимнюю спячку. Их воображение не может охватить всех трудностей позиционной войны в таких жестоких полярных условиях. Я понял вас. Надо бросить Берлину хорошую кость. Пусть они обломают на ней зубы». — Смею вас заверить, экселленс, — сказал фон Гердалер, — я сделаю так, что этой кости им хватит надолго. Генерал отцепил от своего мундира значок полярной звезды и прикрепил его на грудь оберста. — Отныне, — произнес он торжественно, — вы мой рыцарь. — И на какого черта я ввязался в эту историю с кинопленкой? — раздумывал оберст, вылезая из генеральского блиндажа на свежий воздух. — У меня и так времени не хватает. С меня было вполне достаточно и олень. Обер-лейтенант Штумф только что проснулся и в одних шелковых подштанниках, присев на корточки, раздувал в печке погасший огонь, когда позвонил телефон. Вульцер Губер спрашивал из соседнего батальона, получили ли они ром перед атакой. — Ни рома, ни приказа о подготовке к атаке мы не получали, — ответил Штумф. — Идите к черту, мы только что проснулись. — Хувесте, хувесте! — вошел Рико Сутинен с полотенцем через плечо. — Башка трещит, — сказал он, кривя тонкие губы. — Мы с тобою, Штумф, вчера, кажется, выпили лишнего. — Нашей собачьей жизни, — ответил Штумф, надевая штаны, подбитые мехом, — ничего лишнего быть не может. Я только тогда и не чувствую себя лишним, когда выпью. Сейчас звонил этот шлепай, Вульцер Губер, и навонял одну новость. Говорит, чтобы мы получали ром. — Ром? — удивился Сутинен. — А зачем нам ром? — Атака! — Пусть он не дурит. Нам сейчас не до подвигов. Однако вскоре солдатам раздали ром, велели надеть маскировочные балахоны и приготовиться к атаке. На позиции прибыли два оператора с кинокамерой, и фон Гердалер объяснил Викко Сутину. — Нет причин волноваться. Никто вас не заставит штурмовать русский рубеж. Пусть ваши солдаты пробегут в сторону противника, пусть побольше кричат и стреляют, остальное уж наше дело. — Простите, оберст, а батальон обер-лейтенанта Вульцера Губера тоже будет играть в атаку? Или же мы, финны, кажемся вам более талантливыми актерами? — Нет, — суховато ответил фон Гердалер. — Батальон Вульцера Губера останется в резерве. Пускай операторы подползут поближе к русским, можете давать сигнал к атаке.